Глава 14. Ао Маме. Моя кровиночка. Жизнь Ао Маме похожа на запутанный лабиринт. Она не в состоянии предсказать, что с ней может произойти в этом 1984 году, в мире, где не срабатывают ни обычная логика, ни накопленные знания. И тем не менее она чувствует, что через несколько месяцев родит в этот мир ребенка. С одной стороны, это всего лишь предчувствие, с другой стороны, почти полная уверенность. Хотя бы потому, что сама эта установка «родить ребенка» заставляет вещи и события двигаться куда-то еще. Так, по крайней мере, ей кажется. А еще она помнит последние слова лидера. «Тебе предстоят нелегкие испытания, а потом ты увидишь, что наступит, когда эти испытания закончатся». Он что-то знал, что-то очень важное, и пытался передать мне это знание абстрактными словами, как хочешь, мол, так и понимай. Возможно, это испытание и должно было подвести к смертельной черте. И я, собравшись покончить с собой, пошла с пистолетом к рекламному щиту бензина «Эссо». Только не умерла, а вернулась обратно. И обнаружила, что беременна. Возможно, и это было заранее предрешено. В начале декабря несколько дней подряд дул сильный ветер. Прибивал листья дзельквы к пластмассовой балконной решетке. Завывал меж голых ветвей деревьев, предупреждая о грядущих холодах. Все жестче и отточеннее каркали, перекликаясь вороны. Пришла зима. Уверенность в том, что ребенок от Тенго, с каждым днем крепнет. Теперь Ао Маме воспринимает это как неоспоримый факт. Убедить в этом кого-либо постороннего ей, конечно, бы не удалось, но для нее самой никаких аргументов не требуется. Все понятно и так. Если я забеременела без Саити, от кого, как не от Тенго? С начала ноября она стала набирать вес. На улицу не выходила, но каждый день выполняла много физических упражнений, а питание ограничивала. С 20 лет ее вес не менялся. 52 килограмма, не больше. Но теперь стрелка весов зашкаливала за 54 и назад уже не возвращалась. Лицо стало чуть круглее. Определенно, кровиночка внутри заявляла, что собирается потолстеть. Вместе с кровиночкой она продолжает наблюдать за детской площадкой. Сидит на балконе и ждет, когда же на горке появится силуэт рослого, молодого мужчины. И, поглядывая на две молодые луны в декабрьском небе, легонько поглаживает низ живота под шерстяным одеялом. Иногда, без всякой причины, из ее глаз текут слезы, сбегают по щекам и растворяются в шерстяном пледе на коленях. Возможно, это слезы одиночества или тревоги. Возможно, из-за беременности она стала сентиментальной. А может, студеный ветер просто раздражает ее слезные железы. Вот и все. Как бы то ни было, слез она не сдерживает и не вытирает. Текут себе. Да и ладно. Когда слезы иссякают, она продолжает нести свою одинокую вахту. «Нет-нет», — напоминает она себе, — «я больше не одинока. У меня теперь есть моя кровиночка. Нас теперь двое. Мы смотрим на две луны и ждем появления Тенго». Иногда она подносит глазам бинокль и фокусирует его на безлюдной горке. Иногда взвешивает на ладони пистолет. «Защищать себя, ждать Тенго и вскармливать кровиночку», — мысленно повторяет она, — «таковы сегодня мои обязанности». Однажды, следя под холодным ветром за детской площадкой, Ао Маме понимает, что верит в Бога. Это открытие приходит внезапно, будто ноги, увязшие в топком болоте, вдруг находят твердую почву. Ощущение необъяснимое. Такого она от себя уж точно не ожидала. Бога она ненавидела всю жизнь, сколько вообще себя помнит. А если точнее, отвергала людей и систему, игравших роль посредников между Богом и ею. Долгое время эти люди и их система были для нее синонимом слова «Бог», а ненависть к ним и казалось ей ненавистью к Богу. Они окружали ее с рождения. От имени Бога повелевали ею, командовали и загоняли ее в тупик. от его имени, отнимали у нее время и свободу, заковав ее душу в тяжелейшие кандалы, проповедовали его доброту, но куда чаще рассуждали о его гневе и нетерпимости. В 11 лет, набравшись храбрости, Аумаме наконец смогла убежать от них, но для этого ей пришлось пожертвовать очень многим. «Не будь в этом мире Бога», — часто размышляла она, — «моя жизнь наверняка была бы гораздо проще, светлее и богаче. Я росла бы обычным ребенком, без обиды и страха. Детство теперь вспоминалось бы добрым и прекрасным. А сегодняшняя моя жизнь была бы куда спокойнее и полноценнее». И все же придется признать. Касаясь ладонью живота и глядя сквозь балконную решетку на пустующий парк, глубоко в душе она чувствует, что все-таки верит в Бога. Как подсознательно верила в него всякий раз, когда машинально повторяла слова молитвы, сложив ладони.